решительный и настойчивый, Подтелков быстро дослужился до взводного урядника, а ко времени отправки батареи на фронт был уже вахмистром. За боевые подвиги он был награжден 2 георгиевскими крестами и медалью за храбрость. Подтелков всей своей жизнью был подготовлен к восприятию революции, и когда пришел Великий Октябрь, он со всей страстью недюжинной своей натуры отдался делу служения трудовому народу. Благодаря выдающимся способностям Подтелков быстро выдвинулся в первые ряды борцов за установление и утверждение советской власти на Дону. Так, например, на созванном 10-23 января 1918 года в станице Каменской съезде делегатов 46 полков фронтового казачества Подтелков и его ближайший соратник Кривошлыков вошли в состав Донского военно-революционного комитета и были избраны Подтелков его председателем, а Кривошлыков — секретарем. На следующий после избрания день, выступая на многолюдном митинге казаков, Подтелков сказал: «Отцы и братья, я ни в какую партию не записан и не большевик. Я стремлюсь только к одному — к справедливости, к счастью и братскому союзу всех трудящихся, так, чтобы не было никакого гнета, чтобы не было кулаков, буржуев и богачей, чтобы всем свободно и правильно жилось. Чем я виноват, что и большевики этого добиваются и за это борются? Большевики — это рабочие, такие же трудящиеся, как и мы, казаки. Только рабочие большевики сознательнее и сплоченнее нашего. Нас в темноте держали, а они в городах лучше нашего научились жизнь понимать. Выходит, значит, что и я большевик, но я в партию большевиков не записан». Эта часть речи Подтелкова приведена писателем в 9 главе 5 части романа и дословно совпадает с публикацией Корчина в его книге «Борьба за советы на Дону. Ростов-на-Дону, 1947 год, страница 54. Первый съезд Советов Донской Социалистической Республики, состоявшийся 13 апреля 1918 года в Ростове-на-Дону, уже избрал Подтелкова председателем Совета народных комиссаров Донской республики, а в то время, когда Центральный исполнительный комитет Донской республики организовал чрезвычайный штаб обороны во главе с Орджоникидзе, Подтелков по решению этого штаба возглавил экспедицию в Усть-Медведицкий и Усть-Хоперский округа, о трагической гибели которой повествуется на страницах романа. При описании истории Подтелковской экспедиции Шолохов, помимо устных рассказов непосредственных свидетелей этих событий, также использовал ряд печатных и архивных материалов. Много фактических сведений содержалось в публикациях Френкеля, политработника, участника экспедиции, случайно уцелевшего при разоружении Подтелковского отряда, смотри Френкель, гибель экспедиции Подтелкова, известие ЦИК Донской Советской Республики и Царицынского штаба Красной Армии, 1918 год, 8 июня, номер 5, а также его книгу «Орлы революции. Ростов-на-Дону», 1920 год. В 1927 году, в период работы Шолохова над романом, в Ростове-на-Дону вышла книга «Дан де Лерта. Дон в огне», посвященная Подтелкову и Кривошлыкову, в основном излагавшие материалы, сообщенные Френкелем. Но всего этого было недостаточно, и писатель, работая в ростовском и московском архивах, ознакомился с сохранившейся перепиской должностных лиц, с протоколами различных заседаний, с боевыми революционными листовками, распространявшимися в то время. В 27 главе 5 части романа передана беседа Подтелкова с Лагутиным, также буквально совпадающая с документом, приводимым Корчином в его книге «Донское казачество. Ростов-на-Дону, 1949 год, страница 112. Другой участник подтелковской экспедиции, Михаил Васильевич Кривошлыков, родился в семье кузнеца на хуторе Ушаковом Верхнедонского округа. Он окончил на одни пятерки Еланское двухклассное училище. После долгих хлопот отцу удалось устроить его на казенный кошт в среднее сельскохозяйственное училище в Персиановке под Новочеркасском. Кривошлыков учился отлично, редактировал рукописный ученический журнал «Первые шаги». После окончания училища он был направлен агрономом в Сальский округ. Желая продолжать образование, Кривошлыков поступил на заочное отделение Киевского коммерческого института, но тут началась империалистическая война, и он был призван в армию. Закончив ускоренные курсы при Новочеркасском военном училище, он в июне 1917 года ушел на фронт. Отец не имел возможности купить ему коня, казак и в армии должен был иметь своего коня, и Кривошлыков был назначен в 28-й Донской казачий полк командиром пешей разведки. С фронта он писал отцу: «Папаш, офицеры посмеиваются над моей службой. Да и на самом деле тягостна служба пешим. Хотя в казне выпроси в долг денег и купи коня». Конь был куплен, переправлен на фронт, и Кривошлыков получил назначение на должность командира сотни. После февральской революции был избран председателем полкового комитета. Восставшая 5-я казачья дивизия, в состав которой входил 28-й полк, снялась с передовых позиций и отправилась на Дон, где была расквартирована в районе станции Каменской и где началась совместная с Подтелковым революционная деятельность Кривошлыкова. О замечательной стойкости и мужественности Кривошлыкова как революционного борца и человека, помимо всего, свидетельствует его предсмертное письмо, в котором он писал: «Папаша, мама, дедушка, бабуня, Наташа, Ваня и все родные. Я пошел бороться до конца. Беря в плен, нас обманули и убивают обезоруженных. Но вы не горюйте, не плачьте. Я умираю и верю, что правду не убьют, и наше страдание искупится кровью. Прощайте навсегда. Любящий вас Миша». Постскриптум. «Папаша, когда все утишится, то напишите письмо моей невесте. Село Волки Полтавской губернии. Степаниде Степанне Самойленко. Напишите, что я не мог исполнить обещание встретиться с ней». Горелов, Подтелков и Кривошлыков, Ростов-на-Дону, 1937 год. Писатель с исключительной теплотой в немногих словах воссоздал этот сложный, поэтически тонкий образ революционного вожака. Близким боевым товарищем Подтелкова и Кривошлыкова был урядник 14-го Донского казачьего полка Иван Лагутин. Участник октябрьских событий в Петрограде, получивший там боевую закалку, он был избран первым председателем казачьего комитета при ЦИКе Советов второго созыва. Прибыв на Дон из Петрограда, он смело развернул революционную работу. В Тихом Доне образ Лагутина не занимает большого места, но образ и этого участника героических событий революции убедителен и жизненно правдив. Вторая книга «Тихого Дона» была напечатана, без указания на то, что это вторая книга, в журнале «Октябрь» за 1928 год, непосредственно вслед за первой книгой, часть четвертая в номерах пятом и шестом, часть пятая в номерах седьмом, восьмом и девятом-десятом. В том же 1928 году четвертая часть «Тихого Дона» была издана роман-газетой, номер 17, также без указаний на то, что это вторая книга романа, но с подзаголовком «Перед октябрем». Пятая часть романа была перепечатана роман-газетой в 1929 году, номер 7, опять-таки без указаний на то, что это вторая книга, с подзаголовком «Кровь под копытом». Главы «Тихого Дона», опубликованные в роман-газете, не имели порядковой нумерации, но зато каждая из них имела свое название, например, «В офицерской землянке», «Фронт рушится», «Родня по труду», «Навоевались», «Гиблое время», «17-я путевка» и тому подобное. Отдельной книгой четвертая и пятая части романа, с указанием на то, что эта книга вторая, вышли в издание «Московский рабочий», «Москва», «Ленинград», 1929 год. С тех пор они стали переиздаваться вместе с первой книгой. Художественные достоинства первых двух книг романа «Тихий Дон» привлекли внимание Горького. В опубликованной летом 1929 года статье «Рабочий класс должен воспитать своих мастеров культуры» он писал: «Фадеев, Шолохов и подобные им таланты пока еще единицы. Но, как мы видим, рабочий класс совершенно правильно оценил их достоинства художников слова». Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 25, Москва, 1953 год, страница 44.